По сообщениям южнокорейского Yonhap News, 13 октября на парламентском слушании по государственным делам бывший представитель южнокорейской партии Сенури и представитель демократической партии Дубру сказали, что северокорейская политика Пак Кын-хе потерпела фиаско. Как сообщает южнокорейское радио CBS, с 11 по 13 октября один из органов по рассмотрению общественных мнений провел опрос относительно 1000 с лишним жителей Южной Кореи. Результат показывает, что продолжает падать рейтинг Пак Кын-хе. И рейтинг правящей партии Сенури снизился на 2% в течение недели.